Глава 16. Калеб. Впервые за все прошедшие дни я испытывал спокойствие и приятную опустошенность. В голове никаких мыслей, в теле воздушная легкость, а в руках та, чья близость дарила это наваждение. Я сжимал ее в своих руках так крепко, что ей наверняка было не особо комфортно, но она не сопротивлялась. А я был не в силах разжать свою хватку. Не после того, как чуть не лишился возможности вообще хоть когда-нибудь прикоснуться к ней. Нет, в итоге я бы нашел рано или поздно, куда Кейтлин увезли, но кто знает, сколько бы времени на это ушло. Хватило прошедшей недели, чтобы понять, что без нее меня нет. Я зависим от этой девочки с глазами цвета молодой листвы и самым сладким и манящим запахом в мире, к которому теперь примешивался аромат кедра и шоколада, его не мог перебить даже привкус крови на девичьих губах. «Ты меня укусила», — заметил как бы между прочим, стараясь не слишком довольно скалиться. Особенно в свете того, как ярко теперь ощущалось ее смущение, не только внешне. Вместе с тем, как ее зубы сжались на моей коже, разум в одночасье заполнили чужие эмоции. Меня буквально погребло под ними, но я и не думал сопротивляться, наоборот. Позволил захватить им меня и утащить на самое дно. Кейтлин и раньше была как открытая книга, а теперь и вовсе. Не надо видеть ее лица, чтобы знать, о чем она думала. Я не нарочно, просто так получилось, прости. Окончательно засмущалась девушка, уткнувшись лбом в мое плечо. Как уткнулась, так и отпрянула, с ужасом уставившись на багровые разводы. Затем принялась торопливо все оттирать. «Оставь!» – перехватил я ее маленькие ладошки. Больше ничего не сказал, просто перестал сдерживать эмоции, как раньше, позволив ей ощутить все, что я чувствовал по отношению к ней. Тем более обоюдная метка позволяла делать это без особого напряга. Она отреагировала мгновенно. Шумом втянув в себя воздух, прикрыла глаза, будто впитывая каждое ощущение, а затем улыбнулась и снова положила голову мне на плечо, крепко обнимая меня обеими руками. «Теперь я тебя так же чувствую, кстати», — заявил как бы между прочим. Ожидал, что она смутится, но на деле в ответ донеслось не менее нахальное. «Это все ты виноват, сам. Ты слишком... заразный. Заразил меня всеми этими своими эмоциями», — рассмеялся. «Интересно, а оборотом я тебя тоже заразил?» — призадумался. «Если ты у нас не совсем полукровка, то, возможно, и волчью душу имеешь». Честно говоря, до этого момента ни о чем таком не думал, а вот теперь... тоже призадумалась она. «Проверим». «Боюсь, с этим придется подождать». Качнул головой. А когда она вновь посмотрела на меня с вопросом в своем красивом взоре, пояснил. «Беременные не оборачиваются». На хорошеньком личике, как и в эмоциях, отразилось разочарование пополам с досадой. «Всего-то 7-8 месяцев», — утешил я ее как смог, ласково улыбнувшись. «Зато потом...» — оскалился, не скрывая предвкушения. Воображение тут же нарисовало, как мы где-нибудь далеко, в каких-нибудь лесах, носимся по ним в волчьем облике. Уверен, она будет очень красивой волчицей. А то, что будет, я уже почти не сомневался. Не будь у нее второй ипостаси, то и метку оставить не смогла бы. А вот Кейтлин на мои слова насторожилась. «Что потом?» — уселась ровнее, глядя на меня с подозрением. «Ты от меня уже точно никуда не денешься», — фыркнул я на ее недоверие, притянул к себе ближе, перехватил удобней и поднялся на ноги вместе с ней. «Пора бы уже уйти с просторов камер в более спокойное и уединенное место. Вряд ли кто-то подглядывал, не смертники же они все здесь, но оставаться на виду дальше все равно не стоило». «Можно подумать, я бы сейчас куда-то могла бы подеваться». Проворчала она беззлобно, обнимая меня за шею. «Запомни эту мысль», — похвалил я ее своеобразно, усмехаясь шире прежнего. До комнаты добрался в считанные мгновения, а оттуда в душ. Вода на нас полилась почти сразу, как только я шагнул внутрь кабинки, настраивать ее тоже не пришлось. Единственное, пришлось ненадолго отвлечься на то, чтобы избавить нас обоих от одежды, после чего я снова прижал свою драгоценную ношу к себе, уткнулся носом в ее шею, шумом втягивая в себя ее клубничный аромат с примесью кедровых орехов и шоколада. Моя. «Твоя мама, я ей не нравлюсь», — тихонько выдохнула Кейтлин. «Или она всегда такая?» — добавила неуверенно и, кажется, с надеждой, посмотрев мне в глаза, когда я, отняв лицо от тонкой шеи, посмотрел на нее. «Такая, это типа вредная, грубая, вечно всем недовольная и жутко бесячая?» — усмехнулся. «Да, всегда. Но не переживай, это она только для вида. Слабость — порок, а у нее их как бы нет, отец не в счет». Тут я даже не соврал. Далия Эмерсон, хоть и кажется с виду жестокой стервой, на самом деле добрейшей души человек. Хотя так сразу и не скажешь. Даже близким и тем не показывает эту свою сторону. Слабость же. «Я не говорила, что она вредная и все такое», — в очередной раз смутилась моя пара. «Но в целом...» Так и не договорила, приподняла голову, прикрывая глаза, наслаждаясь льющейся сверху водой, хотя и ненадолго. «Она поэтому запихнула меня в мешок для трупа?» — снова посмотрела на меня. «Из вредности?» «Нас с ребятами она тоже туда запихнула, если тебя это утешит. А после еще и могилы себя рыть заставила, так что...» «Не бери в голову, сказал ведь уже. Просто у нее своеобразное чувство юмора, не всегда понятное другим». «Так и быть. О том, что это было скорее предупреждение Алистеру на будущее, опустим. Хватит с нее потрясений». «Папа сказал, твоя мама тоже не в восторге от нашего союза. Не только он. Иначе бы она не отправила меня тогда домой, воспользовавшись моментом. Тем более в таком виде», — протянула тоскливо. «Она отправила тебя домой, чтобы остановить кровопролитие. Твой отец же наверняка бы опять пришел, и тогда бы уже точно разговаривать больше не стал». Сжал ягодицы пальцами, снова вдыхая в себя клубничный аромат. Это хорошо успокаивало, а то стоило вспомнить те события, внутри снова печь начинала. «Да, он такой», — неопределенно отозвалась девушка, выгибаясь мне навстречу. «Зато взамен она заставила старшего Стоуна отложить вашу с малышом Молли свадьбу на месяц. Дала нам всем время на подготовку, точнее мне, так что...» — поднял голову, заглядывая в любимые глаза. «Тебе все равно никуда от меня было не деться. Как закончил бы со своими делами, сразу пришел за тобой». И если поначалу в глазах Кейтлин промелькнуло удивление, то затем его сменило смятение. Она явно хотела мне что-то сказать в ответ, но в итоге не стала. Поджала губы и прижалась ко мне плотнее, глубоко втянула в себя воздух и оставила мне легкий поцелуй на стыке надплечья, совсем рядом со своей меткой. Невольно вздрогнул, не ожидав того, как все тело сразу и резко пробьет волной дичайшего желания. Затмило разум в считанные мгновения, оставив на своем месте лишь голые инстинкты. Пальцы, только что сжимающие мягкие ягодицы, впились крепче в нежную кожу, притянули ближе к себе девичьи бедра, наверняка оставили кучу следов моей несдержанности, но контролировать себя больше не удавалось. Да и не нужно оно никому из нас. Она уже давно мокрая и готовая для меня. Вошел сразу на всю длину под ее довольный протяжный стон. Замер лишь на мгновение, после чего отдался на волю разбуженных инстинктов. Глубоко и несколько грубо вколачивался в податливое тело до тех пор, пока позвоночник высоковольтной волной не прошило. Ровно в тот момент, как мягкие стенки крепко сжали мой член. «Никому тебя не отдам. Только моя». «Твоя», — согласилась со мной моя пара, наравне с тем, как в душе разлилась чистейшая нежность. Не моя, ее, моими стали слова. «Выходи за меня, прямо сегодня, сейчас». «Прямо сейчас?» — округлила глаза Кейтлин. «Что, прямо в душевой?» — хмыкнула следом. «А что, чем не романтика? За окном рассвет. Сделаем вид, что мы под водопадом». «Так и знала, что на самом деле ты не собираешься жениться», — покачала головой девушка. «Платья нет, свидетелей нет, кольцо и то», — опустила взгляд к цепочке, заканчивающейся над уровнем ее груди с печаткой и фамильным гербом моей семьи. «Велико». «Значит, сперва к маме, потом за платьем и кольцом, после за твоими родителями, затем в церковь. Отца, правда, еще нет в городе, но ничего, он не обидится». Девушка посмотрела на меня совсем переполняющим ее скептицизмом. «Про свидетелей я однозначно погорячилась», — призналась мне. «Тем более в таком количестве». «Точно. Еще нужно позвать парней и Лею. Все, раз решили, пойдем собираться». И пока она не опомнилась, снова поцеловал ее, после чего подхватил на руки и понес в комнату, точнее, сразу в гардеробную. «Калеб!» — возмутилась на такое самоуправство с моей стороны моя пара, едва обрела возможность вновь говорить. «Ты это серьезно? Вот прямо сейчас?» — округлила глаза. «Ты сумасшедший!» — покачала головой. «А папа будет в шоке!» — закончила тихо. «Он и так в шоке, как и моя мать. Ничего нового. И вообще, какая разница, кто что подумает? Нам не с ними жить, а друг с другом». «А, я поняла. Это стратегия такая. Пока они продолжают пребывать в шоке, у них не остается времени готовиться к вражде между семьями». Покивала со смешком девушка, оглядываясь на одежду вокруг. Недолго она ее рассматривала. Обнаружила чемодан, который она планировала взять с собой в рейс и который успели принести сюда. «Всегда знал, что ты у меня не только красивая, но и умная». Поддержал я ее важно, ставя на ноги. Кейтлин тут же принялась распаковывать свои вещи. Порылась в них немного и вытащила юбку. Ту самую, которая познакомила нас в лифте. К ней выбрала тонкий розовый джемпер с таким внушительным вырезом, что тот наверняка сползал с плеча. Чулки оказались в тон ему же, как и белье. Правда, облачаться не спешила. «А ты не мог бы?» — прижала одежду к груди. С учетом, что я и сам до сих пор обнаженный пребывал, не сразу понял, о чем именно она просила. Мне самому прикрыться или от нее отвернуться? Вот и выгнул брови вопросительно в ожидании пояснения. В любом случае, ни того, ни другого я делать не намеревался. «Отвернуться», — вынужденно добавила она. Еще и покраснела до кучи, едва сдержал желание рассмеяться. Вот как тут устоять? Шагнул к ней ближе. «У меня есть вариант поинтересней», — прокомментировал свои действия, забирая из ее рук белье. «Я сам помогу тебе одеться». Наравне со словами опустился перед ней на колено. «Вашу ножку, моя госпожа, будьте так добры», — протянул свободную ладонь. Уловил очередное смущение в ее эмоциях, но подчинилась, хотя прижимать к себе свою одежду так и продолжила. Дышать и вовсе перестала, когда мои ладони медленно заскользили по ее ножкам вверх, надевая трусики. На нежной коже проступили мурашки, в воздухе добавился привкус ее возбуждения. «Давай я лучше сама, а?» — предложила Кейтлин. «Нет уж», — качнул головой, — «я сам». Голос позорно охрип, но я едва ли это заметил. Вся моя суть сосредоточилась на том, как плотно и красиво обтягивает ее бедра бледно-розовое кружево, до того тонкое, будто нарисованное. Так и манило стащить его обратно с нее. На деле я лишь оставил легкий поцелуй над верхним краем, чуть пониже пупка. Слегка задержался, прислушиваясь к ее телу. Жаль, срок еще слишком маленький, чтобы можно было услышать сердцебиение малыша. Но уже скоро. а пока я прошелся губами выше, оставляя невидимую дорожку из поцелуев до самой груди. Еще одна часть кружева скользнула вдоль ее рук на хрупкие плечи, а я удовлетворенно отметил про себя, что дрожь в девичьем теле стала отчетливей. Невольно улыбнулся на такой яркий отклик на мои скромные действия. «Какая ты отзывчивая!» – прошептал, оставляя новый поцелуй между двумя полушариями. Заслужил рваный выдох и соблазнительную улыбку. «Что-то мне уже и свадьба никакая не нужна!» – обронила едва слышно Кейтлин, цепляясь за мое плечо. «Не сказать, что я против, но...» «Нет уж!» – отказался, отстраняясь и выпрямляясь. «Мы поженимся сегодня же!» Чтобы больше уж точно никто не мог на тебя претендовать. Никак. А то отвернуться нельзя. Как ты каждый раз то чуть замуж за другого не выходишь, то вообще сбегаешь. В зеленых глазах сверкнула искорка возмущения, а новый выдох наполнился негодованием. «Тогда дальше я буду одеваться сама», заявила, резко крутанувшись вокруг себя на 180 градусов, отворачиваясь от меня. Не стал спорить, словесно, просто перехватил застежки ее лифа, застегивая его. Но ее саму не отпустил, наоборот, притянул ближе к себе, оставляя на плече очередной поцелуй. «Моя», — шепнул едва слышно. «Угу», — почти страдальчески отозвалась она. И впрямь принялась шустро одеваться. Не стал ей мешать, занявшись тем же самым. Душа в себе все наклонности насильника. Заодно отправил сообщение в общий чат парням с приглашением и адресом церкви. Это, правда, мало помогло унять полыхающий в крови пожар желания снова овладеть своей парой прямо здесь и сейчас. Едва сдержал порывы. Вот и Кейтлин заметила. «Нет, это просто невыносимо. Как ты с этим живешь?» Простонала мучительно девушка, когда закончила одеваться. Еще и взглядом одарила полным осуждения. «Прости», — выдохнул виновато. «Постараюсь быть сдержанней». Ей правда стоило привыкнуть к ощущениям. Это я с ними с рождения, а ей только приходится узнавать, что значит быть волчицей. Да еще на фоне гормональных всплесков из-за беременности. Вот и сделал то единственное, что посчитал верным в текущей ситуации. Притянул ее к себе и крепко обнял. Просто обнял. Без намека на желание. Передавая по нашей связи все самое теплое и светлое, что испытывал от ее близости. Тщательно отсекая от всего этого зарождающуюся во мне в очередной раз лютую похоть. «Спасибо», — поблагодарила она, обнимая в ответ, потеревшись щекой о мою грудь, и почти сразу отпрянула назад. «Кажется, я знаю, что еще может помочь», — заявила неожиданно бодро. «Твоя мать!» К ней и направилась, фактически сбегая от меня. Проводил ее веселой ухмылкой и остался стоять на прежнем месте. Не зря. Не прошло и нескольких секунд, как девушка вернулась обратно. «А пойдем к ней вместе, а?» — попросила. Все-таки коротко рассмеялся, но согласно кивнул, шагнув ей навстречу. «Идем», — положил ладонь на тонкую талию, подтолкнув вперед. «Трусишка», — подколол по-доброму. «Просто дом у вас большой, не найду еще», — оправдалась она. «Что есть, то есть», — не стал я настаивать, вместе с ней отправившись на третий этаж, где в дальней комнате нашлась хозяйка дома. Стоя в домашнем комбинезоне, на котором то тут, то там виднелись цветные мазки, она что-то увлеченно выводила кистью на огромном холсте, не глядя смешивая краски на деревянной палитре, внося коррективы в свой очередной шедевр. Да-да, далее Эмерсон Вега втайне ото всех любила рисовать, а потом отец продавал ее картины на закрытых аукционах за бешеные деньги, пополняя семейный бюджет самым легальным из всех способов. И если я уже давно привык видеть мать в подобном амплуа, то моя пара застыла, с долей изумления и восхищения разглядывая художницу и ее творческие труды. «Быстро вы, и трех суток не прошло». меланхолично прокомментировала наше появление мама, так и не отрываясь от своего занятия. «У нас перерыв на свадьбу. У тебя 5 минут на собраться». Больше ничего говорить ей не стал. Развернулся и потянул свою пару на первый этаж. Вовремя. «Калеб!» Донеслось нам вслед с рычанием напополам со звуком чего-то разбившегося, и я прибавил в шаге. Смеясь, летел на первый этаж и уже там окончательно расхохотался, слушая доносящиеся сверху ругательства. «Обычно ей нужно сутки давать, чтобы куда-то собраться», — пояснил я для Кейтлин такую реакцию матери. «В таком случае это было довольно жестоко с твоей стороны», — улыбнулась она. «Держу ее в тонусе как могу, пока отца нет, чтобы не скучала», — фыркнул все так же весело. «А то впадет еще в депрессию, она ж ее переживает похуже дяди Тео, отца Уайта. Тот хотя бы просто вырезает кучу народа, а мама... Всем работникам такие проверки устраивает, похуже любых изощренных пыток, что те молятся и крестятся, лишь бы отец поскорее вернулся и успокоил свою пару, освободил их из плена». «Звучит так, словно потом доводит ее исключительно он», — призадумалась над моими словами Кейтлин. «Если не доводить ее, то потом это будет делать она сама. Поверь, ты не захочешь знать, как это происходит». «Когда там уже наша свадьба и медовый месяц в другой стране?» — по-своему оценила моя пара. «Это если вы до них доживете, тщедушные детишки, совсем не дорожащие своими жизнями!» — донеслось сверху громким и грозным от матери. Дальше шли сплошные ругательства, и уже не в наш адрес. Я демонстративно уставился в потолок, ожидая, когда она успокоится и присоединится к нам. Подшучивать тоже не стал больше. Слишком явно витало в воздухе напряжение. Кажется, отец в этот раз слишком задерживается. Надо бы его поторопить. А то еще немного, и кто-то точно взвоет от тоски, а вместе с ней и весь город. Но уже от ужаса. «Надо было выслать ей приглашение почтой», — буркнула себе под нос моя пара, продолжающая все это время прислушиваться к голосу моей матери. Вскоре она и сама пожаловала. Вопреки рекордным срокам, как и всегда, идеальная внешне, в любимом черном костюме с укладкой а-ля Клеопатра и длинными стрелками на глазах. В общем, бесподобно. Сделал я ей комплимент. «Как и всегда», — улыбнулся, не скрывая восхищения. Только это не помогло, она напрочь проигнорировала. «Вы жениться в этом, что ли, собрались?» — окинула нас обоих придирчивым взглядом. Чуть дольше остального задержалась вниманием где-то между моим плечом и шеей. «Нет, в этом мы собрались ехать за платьем и смокингом, а ты нам помогать». Далее Эмерсон Вега на это только глаза закатила, зато смягчилась. «Кто, если не я?» — фыркнула и гордо направилась походкой от бедра на выход из дома. «Одно задобрили, остался твой отец», — шепнул на ухо своей паре, потянув ее следом за старшей из нас, суя ей в руки свой телефон. Она несколько секунд с откровенным сомнением рассматривала экран, только потом решилась набрать. «Ты же помнишь адрес того ателье, да?» Кейтлин кивнула, аккурат, когда на том конце связи приняли вызов. Ничего подробно пояснять не стала, только попросила приехать обоих своих родителей в указанное место, после чего вернула мне телефон. «Сюрпризом будет», — пояснила свое решение. «Ладно, по пути просто заедем в магазин за успокоительным», — пожал плечами. «Папа пьет бурбон», — по-своему согласилась она со мной. «Без проблем». На том и порешили. Следующие 15 минут мы в тишине маминого автомобиля ехали в ателье, где нас уже все ждали. Кейтлин, наши мамы и Лея, а меня — Алистер и братья. «Удачи», — шепнул я любимой на прощание, прежде чем мы разошлись по разным комнатам. Девушка явно не хотела меня отпускать. Бросив несколько беспокойных взглядов в сторону своего отца, но в итоге смирилась. Сразу, как только я вернулся, притянул к себе, оставляя на губах жадный короткий поцелуй, после чего быстро скрылся на мужской половине здания. К этому моменту до отца моей пары уже дошла вся соль подставы на сегодняшний день, как и тот факт, что его дочь меня отметила, тоже не укрылся из виду. Наверное, благодаря последнему он ни звука не произнес, лишь хмуро наблюдал за тем, как суетится персонал. «Ладно, раз уж так вышло, что мальчишника не получается, то хотя бы тебя проводим в путь иной», — заявил вдруг Дани, доставая из-за спины две бутылки янтарного напитка. «Простите, хорошего бурбона на скорую руку не отыскали, так что пейте, что дают», — сунул одну из стеклотар прямо в руки старшему из нас. Стоящий рядом Уайт явно сдержал желание накрыть лицо ладонью, одарив младшего из нас таким взглядом, что любой другой бы заизвинялся и больше не отсвечивал. Но Даниэля Оливейра таким не проймешь. Улыбнулся в ответ шире прежнего. Уильямс, судя по кислой физиономии, дару тоже не особо обрадовался, но и отказываться не стал. Разве что от стакана, который любезно предоставил один из служащих, прямо из горла отпил сразу четверть бутылки. «О, вот это по-нашему!» — поддержал его все тот же Дани, хлопнув по плечу. Алистер чуть не подавился, но и тогда смолчал, только смерил его выразительным взглядом, полным жажды расправы, на который огненный волк совершенно не обратил внимания, принявшись изучать ассортимент костюмов вокруг. Что сказать, Алистер еще не понял, как попал. Тем удивительнее оказалось услышать от него. «Второй справа. Вполне подойдет». Сам при этом даже не взглянул ни разу в ту сторону. Вот тут Уайт едва заметно улыбнулся и отвернулся, скрывая свою реакцию. «Я же...» «Как скажешь», — не стал спорить. «Зачем? Лично мне вообще все равно было, в чем жениться на Кейтлин, лишь бы уже просто жениться». Я и затеял поход сюда, по большей части, чтобы хоть немного примирить наших с ней родителей с ситуацией. Говорят, вовлеченность в одно общее дело помогает сплотиться. Чем выбор одежды не вариант? «Платье дочери оплачу сам», — добавил Уильямс. Я и в этот раз не стал спорить. «Как скажешь». Про себя подумал, что это ему не мне надо говорить, а моей матери, которая наверняка там уже командует вовсю, подвинув Джоан и Кейтлин. Черт! Надо было предупредить маму, чтобы не давила на мою пару своим энтузиазмом. Успокаивало то, что по нашей связи ничего пугающего не ощущалось. Даже возмущений никаких не улавливал. Тишь да благодать с предвкушающими нотками. Очень интересно и страшно уже мне. «Зря оставили их одних», — проворчал себе под нос. «Определенно», — внезапно согласился со мной будущий тесть, прислушиваясь к чему-то, явно расслышав побольше моего. Невольно покосился на парней, и те, вздохнув, отыграли в камень-ножницы-бумага, после чего проигравший Уайт пошел узнавать у Леи, что происходит на женской половине ателье. «Я же принялся переодеваться», тоже теперь чутко прислушиваясь к происходящему в стенах здания. «Я даже не дошел», — заявил вскоре вернувшийся белый волк. «Я в этот момент как раз тащил с себя последнюю вещь и принялся надевать брюки». «Но, судя по шкодливому выражению лица Леи, девушки договорились между собой и сговорились против тебя», — добавил брат. «Понятно», — протянул задумчиво, застегивая молнию. «Неужто и правда поладили? Временно, но все же. Это лучше, чем ничего». «Да ладно тебе. Лея кого угодно расположит и помирит». Весело протянул Дани, в то время как Уайт подал мне рубашку. «Так-то да, но волнение за свою пару все равно не отпускало. Еще и усилилось, когда на телефон пришло сообщение, что мальчики и девочки дальше едут в разных машинах». «Что-то мне уже страшно», — признался вслух, застегивая пуговицы. «Реально страшно тебе станет, когда она рожать будет, а ты почувствуешь на себе весь спектр этой ее боли», — ядовито прокомментировал будущий тесть. Пальцы замерли на последней петле, воображение тут же нарисовало все то, о чем сказал оборотень. «Никогда раньше о таком не задумывался, а вот теперь...» «Херня», — выдал по итогу. «Боль ничто. Пусть с ними просто все будет хорошо». Но от протянутого Вега галстука отказался. Нафиг его. И так дышать едва нормально мог. Зато Алистер Уильямс посмотрел на меня как-то иначе, будто впервые присмотрелся. И смотрел долго. «Расскажешь мне потом это еще раз, после того, как прочувствуешь», — усмехнулся неожиданно добродушно. «Обязательно позову тебя на роды тоже, чтобы своими глазами увидел», — отзеркалил я его эмоцию. «Договорились», — согласился он. Еще через полчаса мы мчались на его автомобиле в сторону церкви, где мама уже должна была договориться о проведении церемонии. Нас и правда ждали. Или, точнее, ждал один священник. Стоя у алтаря, или как это у них тут правильно называется, он тихонечко возносил хвалу их Богу, сжимая в руках небольшой томик Библии. Я лишь в первое мгновение мазнул по нему взглядом, после чего сосредоточился на выходе. Женская половина семьи задерживалась, вызывая во мне закономерное волнение. Нет, я знал, что за ними неотступно следовала охрана. Уверен, не только Эмерсон, но легче не становилось. «Чего не так долго?» — не выдержал. «Пойду встречу». «Скоро будут, не суетись», — остановил меня властный жест Уильямса, выставившего руку. «С прической долго провозились», — вставил Даня, отвлекаясь от телефона. Явно с Леей переписывался. «Ну, и остальные тоже приоделись, как я понял. Так что это они еще быстро, учитывая обстоятельства», — добавил, хмыкнув. Я на это только вздохнул. «Женщины с их заморочками». «Лучше карманы проверь еще раз на наличие колец», — донесся еще один голос со стороны служебного входа. И ведь ни один из нас не почувствовал его прихода. Я и вовсе не ожидал, что он появится. «А то твою зазнобу встретит ее отец. Ему же ее все равно к алтарю вести». «Отец?» — уставился я удивленно на того, кого не ожидал увидеть в ближайшие дни. А это именно что был он. «Ты разве не должен был через неделю только вернуться?» — нахмурился. «Не то чтоб я был не рад его видеть, наоборот. Просто слишком неожиданным стало его возвращение, да сразу в церковь. Когда вообще вернулся, раз уж здесь раньше нас объявился? И насколько точно осведомлен о происходящих событиях?» «Я и собирался, пока не узнал, какую заварушку вы все устроили здесь без меня», — отозвался отец не менее хмуро, подойдя ближе, но почти сразу сосредоточился на Алистере. «Уильямс», — поприветствовал того с виду безразлично. Оборотень сухо кивнул. «Не было бы никакой заварушки, если б твой сын умел держать свои конечности при себе», — прокомментировал, шагнув ему навстречу. «А разве не твоя дочь сама к нему пришла? В оба раза», — делано удивился отец. «И про это уже знает. Хотя, чему я удивляюсь? Если весь Нью-Йорк под его неусыпным и постоянным контролем вот уже много десятилетий. Правда, о сестре, похоже, ему пока еще не доложили, иначе не стоял бы здесь и не шутил. И хорошо». «Это после того, как весь первый этаж отеля «Континенталь» наблюдал, как высоко задрана ее юбка его рукой, а потом он потащил ее в казино?» — ничуть не проникся замечанием Алистер. «То есть то, что она на весь этот же отель попросила его переспать с ней, тоже его вина, скажешь?» — усмехнулся неожиданно весело Лукас Эмерсон. «Иди уже, встречай свою любимицу. Подъехали», — перевел тему, сосредоточившись на дверях, в то время как сам глубоко и шумно дышал. В карих глазах загоралось золото его зверя. «Я и сам слышу», — огрызнулся Уильямс, реально проходя мимо оборотня, направляясь дальше по проходу между лавками. А пользоваться девушками, попавшими в беду, все равно не к лицу вашей семьи. Мог бы отказаться. Проворчал мой адрес. «Я похож на дурака?» — хмыкнул. «Жаль, что нет», — стало мне ответом. Вот тут отец громко рассмеялся. «Будет весело», — заявил следом, разворачиваясь уже к нам с парнями. «Кольца-то не забыли?» — вернулся к изначальному. «Они у меня», — похлопал по нагрудному карману пиджака Уайт. «Хорошо, а то я про свои тогда забыл», — хмыкнул отец. «Ладно, продолжайте, но матери пока ни слова, что я здесь», — заявил и скрылся в одной из темных ниш зала церкви. Началось. Впрочем, я о том, как вспомнил, так и забыл, потому что именно в этот момент двери распахнулись, являя на пороге Лею. Разочарование века, одним словом. Хотя выглядела сестра просто восхитительно. В облегающем платье длиной до самого пола и струящейся блестящей ткани глубоко синего цвета, что прекрасно оттенял ее глаза цвета бескрайнего океана. Собранные в высокую прическу рыжие кудри с маленькой диадемой в них блестели в свете свечей не менее ярко, эдакая маленькая звездочка. Рядом тихо присвистнул Дани, оценив облик сестры. С другого бока шумно выдохнул Уайт, на которого я покосился, не скрывая усмешки. Даже интересно, насколько еще хватит его хваленой выдержки. Я бы на его месте давно наплевал на все запреты ее родителей, выставленные между ними, а он послушно терпел, бедняга. А до 23 лет девушке еще целых 5. Сочувствую, в общем. Следующие за Леей нашей матери были одеты в похожие наряды. Но если у Леи плечи были закрыты, то вот у взрослых волчиц наоборот. Разве что у мамы их пересекали множественные золотые цепочки, на которых, так понимаю, держалось платье. Невольно покосился в сторону ниши, где спрятался отец. Его видно не было, как и присутствие не ощущалось. Но я был уверен, что облик своей пары он уже оценил в полной мере, и кому-то скоро придется очень несладко за то, что посмела так откровенно одеться на люди в его отсутствие. Что сказать, нечего было так надолго пропадать. Мама ж явно с умыслом это сделала. Знала, что ему доложат об этой выходке, так что... Еще вопрос, кто именно из них будет расплачиваться по итогу за свои косяки. Впрочем, об этом я тоже забыл почти сразу. Ведь именно в этот момент следом за ними показался Алистер, рядом с которым хрупким лебедем застыла Кейтлин. Теперь шумно дышал уже я, с жадностью маньяка, впитывая в себя ее свадебный образ. Белоснежное кружево облегало хрупкую фигурку, как вторая кожа, до самого пола, переходя в небольшой шлейф. Бриллиантовая пыльца искрилась на нем, подобно снегу в солнечный день. И сама она, как хрупкая снежинка, собранными в замысловатую прическу светлыми волосами, которые присыпали тоже чем-то блестящим. Твою ж! Аж дышать невозможно стало. Рука потянулась ослабить узел галстука, но наткнулась на пустоту. Точно, я же не стал его надевать, но ощущение петли так и не отпускало. Пришлось расстегнуть пуговицу. Все равно не помогло. Вдохнуть нормально так и не получалось, сколько бы ни старался. Только и мог что смотреть на нее неотрывно, пока она медленно приближалась ко мне. Слишком медленно. Я все-таки вдохнул, чтобы больше не выдохнуть. В кровь проник ее клубничный аромат, и мой рассудок частично парализовали голые инстинкты. Схватить, забрать, спрятать ото всех и никогда больше никому не показывать. Чтобы только моя и ничья больше, до скончания времен. «Сказал бы, что отдаю тебе самое ценное, что у меня есть, но ты ж и так забрал». Остановился вместе с невестой Алистер, оставляя ее рядом со мной. «Береги ее!» Отступил в сторону. Я на это только кивнуть смог. Голос ко мне так и не вернулся. Как и вдохнуть нормально снова не получалось. Краем сознания отметил, что священник начал свою речь, но и его я сейчас не слышал. Черт, какая красивая! Даже не верится, что моя. То есть, я знаю, что она моя, но... Глядя на нее, такую потрясающую, воздушную, по-неземному прекрасную, я сам себе завидовал. «Эй, дружище, отвисай!» — ткнул меня в бок Дани. Вот когда я смог наконец вдохнуть. Но и только. Взгляд от Кейтлин отвести все равно не получалось, как и произнести хоть слово. Просто кивнуть, и то удалось трудом. Вот уж не думал, что окажусь настолько не готов к ее подобному перевоплощению. Не зря требовал красное платье для нее. Видимо, подсознательно знал, что белый цвет на ней окончательно сведет с ума. А белье тоже такое, сверкающее кружево. Зря подумал. В голове окончательно помутилось. И лишь сжавшиеся в моих руках ладошки наравне с неприкрытым весельем от нее по нашей связи вернули к реальности. «В общем, он не согласен, передумал. Просто ему неудобно признаваться». Дошло до меня в тот же момент от обратившейся к священнику моей матери. «У меня такой застенчивый сынок, сами понимаете». «Чего?» «Да ничего, мы не в обиде, другого жениха найдем», — поддержал ее Алистер, ступив к нам на шаг ближе. Правда, как ступил, так и отступил, с тяжелым вздохом под возмущенным взглядом дочери. Где-то здесь до меня наконец дошло, что за любованием своей парой я пропустил абсолютно все священное действо. «Блядь! Обойдетесь! Все!» — отозвался тут же с самым угрюмым видом, одарив всех многообещающим взглядом. «Сердце вырву!» — предупредил дополнительно. «Каждому!» Правда, если кто и впечатлился, так это священник. «Если он упадет в обморок, то вы так и не поженитесь», — флегматично прокомментировала Джоан. «Ничего, нам-то и надо всего лишь в его княженце расписаться, все остальное мишура». Не согласился я с ней, переключив внимание на того, о ком шла речь. Тот и правда слегка побледнел, хотя очень старался не подавать вида. «На чем вы остановились?» — поинтересовался я следом. «Вы должны подтвердить свое согласие на брак», — одарил его удивленным взглядом. «Нафига я тогда вообще сюда приперся, по его мнению?» «Конечно, согласен. Что за странный вопрос?» «А вот мне теперь требуется время подумать. Тоже минут эдак 5 минимум», — заявила моя пара с самым категоричным видом. «Притворщица. Ничего такого и в помине не витало в ее эмоциях. Сплошной восторг». «Могу раздеться, чтобы думалось лучше и быстрее», — предложил с весельем. Кейтлин на это прищурилась, а затем ласково мне улыбнулась. Вышла чуточку коварно, после чего она и вовсе демонстративно сложила руки на груди и повернулась ко мне спиной. Она повернулась. Я опять все на свете позабыл, глядя на обнаженную спину в переплетении тончайших серебристых линий до самого копчика. «Твою ж...» «Котенок!» Все-таки выдавил кое-как из себя. «А может, ну и эту свадьбу, а?» Вышло скорее жалобно, но да похрен. Все равно ни о чем другом больше думать не мог. Только чтоб и правда раздеться. Сперва самому, а потом избавить свою пару от этого извращенного наряда. «Нет уж, терпи. Ты сам предложил, а я все еще думаю», — отозвалась она, так и не повернувшись. Хотя ненадолго хватило всей этой ее показной категоричности. Стоило мне шагнуть к ней, сокращая оставшуюся между нами дистанцию, как мигом уловила, чем ей это все грозит. Потому развернулась к священнику и горячо заверила. «Я согласна. Мы оба. Все, расписывайте нас». Священник ничего такого не ожидал, покосился на старших из нас. «Да распишите вы их уже, а то еще немного, и вам, святой отец, точно придется на практике наблюдать за тем, как происходит зачатие». раздалось ленивое со стороны той ниши, в которой пребывал отец. Оказалось, он из нее вышел и теперь с ухмылкой взирал на устроенный тут кавардак, облокотившись плечом на одну из колонн. «Зачем им зачатие, если оно уже произошло?» — не согласился Алистер. «Вот и я думаю», — ошарашенно согласилась с ним мама, бездумно уставившись в сторону отца. Правда, быстро опомнилась. Про Уильямса опять вспомнила. «Слушай, пиджачок одолжишь?» Лицо Алистера вытянулось от такой неожиданной просьбы, но что к чему, тут он сообразил быстро. Пиджак ей с готовностью протянул. Глаза отца тут же вспыхнули золотом его зверя. Я даже решил, что вот тут-то сейчас Алистеру и настанет хана. Отец же только с виду душка, а на самом деле опомниться не успеешь, как без головы останешься. И еще некоторое время будешь думать, что живой. Вот и шагнул к нему ближе, на всякий. Но нет, сдержался. Правда, пиджачок мама взять все равно не смогла. Вмиг оказался рядом, перехватив ее за запястье, с мрачностью глядя с высоты своего роста. «Ты, если хочешь, чтобы я его убил, так и скажи», — заметил с виду равнодушно, да только продолжающие полыхать золотом глаза выдавали высшую стадию его бешенства. «Вообще-то мы тут все теперь семья. Пока тебя не было, налаживала становление семейных отношений как могла. Какие претензии?» Возмутилась она в ответ. «Ну все, это надолго». Видимо, о чем-то таком подумал и отец, потому что не прошло и мгновение, как мама уже свисала с его плеча, пока он направлялся на выход. «Сын, поздравляю, и все такое. Потом расскажешь обо всем полнее». Бросил напоследок, прежде чем скрыться за дверями, ведущими на улицу. «И так всегда». Прокомментировал я это действо. «Меня вот тоже зачали таким же образом, как раз в этой самой церкви», — хмыкнул. «А, то и священнику не привыкать?» — улыбнулась Кейтлин. Одарил ее пристальным взглядом. «Это намек на закрепление брачных клятв по их подобию?» — ухмыльнулся. «Это намек на то, что пора заканчивать церемонию», — вклинился раздраженный голос матери моей пары. «Ему уж не привыкать к стрессам», — проворчала уже тише. Сказал бы я, что она слишком много ворчит для замужней волчицы, но промолчал. Развернулся к тому самому, кому не привыкать к стрессам. «Простите, и продолжайте, пожалуйста». Он и продолжил, в самом кратком варианте. «Подозреваю, побоялся, что мы с Кейтлин и правда можем повторить выходку моих родителей на их свадьбе». Но так даже лучше. Не пришлось выслушивать еще кучу наставлений. Нами оставалось только кольцами обменяться, да скрепить союз поцелуем, который все-таки вышел из-под контроля. Но кого это волновало? Точно не нас с котенком, а остальные – плевать на них всех. На весь мир. На все. Пока мы вместе, ничего не важно. Только ощущение безграничного счастья, что дарили ласковые объятия моей пары и жадные поцелуи. Разве что... «Я люблю тебя, Кейтлин Эмерсон. Больше всех на свете. Больше всего этого света. Только тебя одну. Навсегда».